Взметнулись дерзко к небесам. Взметнулись дерзко к небесам стволы невероятных сосен, и лето плавно входит в осень, и с ним прощаешься ты сам. Нет, здесь не пишутся стихи, и здесь не ждешь уединения. Сюда приходят лишь сомнения, хотя дела не так плохи. Вглядевшись в море синеву, вдыхая свежий запах лилий, ты не увидишь здесь флотилий в мечтах своих и наяву. Они проходят стороной, груженные добром и славой, и все кончается забавой, где все желания сон дурной. Сон этот, словно море вал, охватит вмиг волной холодной, и головою отрезвленной ты не решишься на скандал. Скандалить можно без конца с судьбою и ее сюжетом. Но правосудие при этом не примет сторону истца. А потому не лезешь в раж, не слышен в Каннах грохот танков, которые под марш славянки не скоро посетят Ла-Манш. 15.08.2022 год.